Впервые Говоров заподозрил неладное, когда Виктор Платонович отказался поехать в Шотландию. Приглашает университет. Все оплачивает. Интересно. Но не хочу. Это было так не похоже на Вику. Обычно он пользовался каждым удобным случаем, чтобы сбежать из дома. Особенно в путешествие за казенный счет. Может, подумал Говоров, для Вики после Австралии, Новой Зеландии, Японии и Бразилии Шотландия кажется близкой и скучной провинцией, вроде Курской области. А может, начинают сказываться годы. Все-таки Вика в возрасте, когда мелькание пейзажей за окном утомляет. Впрочем, он даже был рад, что Вика остается в Париже. Ведь теперь каждый номер «Нового мира», «Знамени», «Дружбы народов» и других толстых советских журналов приносил сенсацию. Печатались «Белые одежды» Дудинцева, «Ночевала тучка золотая» Приставкина, «Рассказы Битова», «Ожидались дети Арбата» Рыбакова. Если раньше Говоров требовал, чтобы ему, как главному куратору или чтецу, как хотите, советской прессы, добавляли молоко за вредность, то нынче журналы рвали из рук. За ними выстраивались очереди. Если Говоров не успевал первым распечатать конверт с огоньком и припрятать журнал в стол, то огонек бесследно исчезал, испарялся в воздухе. Концов не найдешь. Хоть полицию с разыскными собаками вызывай. И это огонек, который при Сафронове можно было заставить читать разве что по приговору Народного суда. Пришлось Говорову завести железный ящик, складывать туда журналы и запирать на ключ. Обозревать, комментировать советские журналы стало одним удовольствием. И Вика был идеальным партнером для таких бесед. Как и следовало ожидать, многие на радио, особенно авторы из «Парижской вселенной», встретили горбачевскую перестройку в штыки, считая ее обманом, надувательством и пылью в глаза доверчивому Западу. Виктор Платонович и Говоров заняли иную позицию. Если в экономике мало надежд на положительные сдвиги, то в искусстве, особенно в литературе, результаты налицо. Число ранее недозволенных, невозможных публикаций растет, как снежная лавина, поэтому перестройку надо всячески поддерживать и приветствовать. В Гамбурге у них был союзник Сережа, зав. Культурной редакции. Говоров и Сережа старались заказывать рецензии тем авторам, чье мнение они могли предсказать заранее. Самые интересные вещи предлагались Вике. Так постепенно менялась политика радио. Однажды Толя с мрачным видом заглянул к Говорову. «Андрей, пойди послушай, что Платоныч натворил». Говоров вздохнул и пошел в студию. Прослушав пленку, он понял, что дело швах. Вика читал с трудом, не выговаривал слова, голос срывался. Толя прав. В таком виде передачу нельзя пускать в эфир. «Мы отдыхали, я поил его чаем, он перечитывал фразы». Толя словно оправдывался. «Я думал, что вытянем, но сам видишь». Говоров вспомнил, что утром Вика показался ему больным. Глаза слезились, много кашлял. Но раз Вика ничего не сказал, Говоров решил, что это от перекура. А не съездил ли Вика втихаря в Гонолулу? Съездить в Гонолулу означало, что Виктор Платонович позволил себе маленький запойчик. Лет 5 назад Вика был в отключке, а из Гамбурга потребовали его передачи. Тогда в редакции кто-то предложил: «Давай скажем, что Платоныч уехал в Гонолулу». С тех пор этот термин прижился. Шафранов отрицательно покачал головой. «Уверен, что нет, ведь врачи категорически запретили ему пить. И курить тоже. Но Вика сегодня мне похвастался, что идет на побитие мирового рекорда. 1,5 года на сухом законе. А пиво? Пивом, конечно, иногда балуется». Говоров набрал номер Вики. Трубку подняла Галя, жена ВП. «Андрюша, я как раз собиралась тебе звонить. Уговори Вику вызвать врача. Несколько дней он какой-то не такой. Меня он посылает, а тебя послушается. Он прилег. Если не спит, позову». «Ну что, начальничек?» – спросил Вика бодрым голосом. «Галя тебя накрутила?» «Нет, невинный вопрос. Ты случайно вчера не погулял по пиву?» «Комиссару по трезвости, товарищу Говорову, отвечаю, к сожалению, не гулял. Пил, как последняя сука, минеральную воду. А давно надо было бы пропустить 100 грамм с прицепом, потому что ты из меня пьешь кровь стаканами. Загнал старика. Заставляешь работать и работать». «Заставляю зарабатывать деньги», – машинально ответил Говоров. Его поразило, как во время их разговора буквально несколько фраз сказано. Утончился Викин голос, перешел в срывающийся фальцет, тот, который был слышен на пленке. «Викочка, на этот раз я прошу тебя не работать. Сегодня ты плохо читал. Не волнуйся, мы зачтем этот скрипт в зарплату. Возьми бюллетень, придешь через неделю, перечитаешь. Отдохни, Вика». Наверное, Говоров пережал. Вика почувствовал, что его жалеют. Взбеленился. «Вика, ты сначала реши, кто ты, Зоя Космодемьянская или Александр Матросов?» «Почему?» – заинтересовался Вика. «Потому что ты одновременно хочешь ходить босиком по снегу и закрывать грудью пулеметы. Не беспокойся, в жизни всегда есть место подвигу». Говоров удачно сменил тон, и разговор наладился. Вика сказал, что он просто немного устал. «Вот и прекрасно. Завтра по почте я пришлю тебе журналы и свежие газеты. Сиди, читай, выбирай темы. Только вызови врача. Тогда ты ничего не потеряешь в зарплате. Смотри телевизор и радуйся жизни. Когда придешь в бюро, мы спустимся в кафе, и я ставлю пиво». «Зажмешь», — сказал Вика. «Клянусь», — ответил Говоров. «Вот тебе крест на пузе». Вика не пришел ни через неделю, ни через месяц. Больше никогда он не появлялся в бюро. В «Хорошем застолье» у Говорова была любимая новелла про Виктора Платоновича. ВП приезжает в Женеву к друзьям писать книгу. Друзья, швейцарцы русского происхождения, выделяют ВП, самую большую комнату, приносят утром горячие круассаны, подают кофе, ходят на цирлах, не смеют дышать, писатель работает. Условия лучше, чем в любом советском доме творчества. ВП с вдохновением отмахивает страниц 50. Однажды за ужином ВП распивает с хозяином бутылку вина. Хозяин в восторге. ВП такой прекрасный собеседник, знает кучу смешных историй. Утром ВП исчезает из квартиры и появляется лишь вечером, пошатываясь, но еще бодрый. Серия рассказов продолжается, правда, хозяин только успевает открывать бутылки с пивом. На третий день энтузиазм хозяев улетучивается. ВП в мрачном настроении лежит на кровати, ничего не ест, подтягивает из горлышка бутылку коньяка. Хозяйка в панике звонит в Париж жене ВП. Галя дает категорическое указание – убрать из квартиры все спиртное. Напрасно ВП шарит по буфету и холодильнику. Там лишь молоко, соки, лимонад и прочая мерзость. Тогда ВП нетвердыми шагами направляется прямиком в ванную. Очистить ванную комнату швейцарцам в голову не пришло. Методично ВП опустошает запасы райских напитков. Одеколон, туалетную воду, лосьон, духи, лак для ногтей. Потом в прекрасном расположении духа садится к телефону и, пользуясь автоматической связью, обзванивает пол Москвы. Особенно оживленно происходит разговор с Юликом Кимом. После обмена новостями и объяснениями во взаимной любви у ВП это звучало так: «Умираю, соскучился по тебе, засранец». ВП упрашивает Кима спеть несколько новых, а потом несколько старых его песен. Ким поет. ВП на другом конце провода подпевает. В соседней комнате хозяйка третий раз стаскивает хозяина с табуретки, ибо тот уже намастырил петлю и упорно пытается повеситься. После такого телефонного счета не только семейный бюджет, швейцарский банк лопнет. «И что вы думаете?» – спрашивал Говоров. «Швейцарцы, которые готовы удавиться за каждый свой твердый франк, рассорились с ВП, отказали ему от дома? Куда там? Остались лучшими друзьями. Зовут к себе, ждут не дождутся, когда ВП снова осчастливит их своим посещением». Гости когда-то у Говоровых было много гостей, обычно сползали под стол. А Вика, участник подобных сборищ, жмурился и невозмутимо повторял: «Про лак для ногтей перебор. Это, Андрюха, твоя чистая писательская фантазия». А может, фантазия, хотя Сима Маркиш, преподававший в Женевском университете, клялся, что так оно и было, и подозревал, что ВП употреблял лак не в состоянии беспамятства, запойной горячки. Нет, это был акт протеста или злостного хулиганства. Дескать, раз вы так со мной, то и я так. И не смейте мне запрещать. Меня спасать, беречь мое здоровье. Сам разберусь. Давно вышел из пеленок. Вика всегда удивлял Говорова полной свободой своего поведения. Казалось, в характере Вики вообще отсутствует понятие «должен», которое давило на Говорова и определяло его поступки. Вика делал то, что хотел, тогда, когда это было ему удобно. Писал то, что хотел, и писал много, легко, не мучаясь. Встречался с теми, с кем хотел встречаться. Для него не существовало обязаловки, мол, иначе люди обидятся. Обидятся – черт с ними. Весь ритуал ответных визитов, ответных звонков, необходимых присутствий Вика откровенно презирал. И ему не только прощали то, что никогда бы не просили другим. Его все, за исключением активных подонков, с больным самолюбием любили. Видимо, люди чувствовали, что в тот момент, когда Вика с ними, это не вежливость, не отбывание номера. Нет, они ему действительно интересны. Вика не суетился, не налаживал связи, не устраивал жизнь. Но у него была квартира в Женеве, тех самых швейцарцев, куда он мог приезжать, запереться и работать. Вилла на Лазурном берегу, принадлежавшая бывшему французскому послу, но всегда в распоряжении Вики. За Вику хлопотали доброхоты, устраивали ему выступления в Америке, поездки за моря и океаны. Когда Вика болел или путешествовал в Гонолулу, в последнее время все реже и реже, вокруг него сама собой сплачивалась команда спасателей. У Вики был свой госпиталь около Нанси, свой личный русский врач. Вот этот врач и позвонил Говорову через пару недель после того, как Вика лег к нему в больницу на обследование. «Мы сделали все, — сказал врач, — все возможное и невозможное. Мы будем его лечить, проведем курс интенсивного облучения. Но будьте готовы к тому, что это может случиться в любой день. Лично я даю ему срок не больше 3 месяцев». «Он паникер», – ответил Савельев. «Он и мне звонил, всему Парижу раззвонил. Ты был еще в Москве, когда здесь врачи приговорили Вику к смерти. А он выкарабкался. Я верю в Платоныча. Он выберется и на этот раз». «А на что он будет жить?» – спросил Говоров. «Я не уверен, что он в скором времени сможет работать. А вот теперь мы запустим твой вариант, который ты давно предлагал. Сделаем Вику консультантом с постоянной зарплатой. Солдат спит, служба идет». «Ты думаешь, в Гамбурге поймут?» – усомнился Говоров. «Я думаю, что только такие вещи американцы и понимают». Раньше Говоров плутал в лабиринтах ванф. Теперь маршрут был освоен наизусть. И ритуал тоже. В 9 вечера Говоров подъезжал к многоэтажному корпусу, где жил ВП. От дальней, освещенной высокими уличными фонарями двери, отделялась фигура, и Кира спешила навстречу, чтобы взять Вику под руку. Мелкими шажками, то нагоняя свои тени, то обгоняемые ими, Кира с Викой приближались к машине. Тем временем Говоров как бы надевал маску. Деловая озабоченность? Да. Дружелюбие? Естественно. Внимательность, конечно, но никакого болезненного сочувствия Вика не должен был заметить на его лице. Говоров не должен был подниматься за Викой в его квартиру. Сцены у постели не будет, раз и навсегда отрезал ВП. Не должен был помогать Вике пересечь двор. Я до Парижа сам добираюсь, не инвалид. Однако от Кириной поддержки Вика не отказывался. Кира сразу находила какие-то ничего не значащие, но ласковые слова, и на заднее сиденье они забирались, как два воркующих голубка. «На порт Версаль, шеф», — говорил Вика, как давал приказ таксисту, и они колесили по темным парижским пригородам, пока не врывались в огни версальских ворот, и тут у кафе с прыгающими разноцветными лампочками Говоров тормозил. Кира осторожно выводила Вику из машины, а Говоров рулил дальше в поисках стоянки. При появлении Говорова Вика заказывала еще пиво. Официанта ВП вызывал несколько по-барски. В Париже официанты отвыкли от такого обращения. Но молодой испанец или бразилец, нисколько не обижаясь, отвечал колкими шуточками, взамен получал такие же. И с официантом у Вики был свой особый контакт. Официант, как должное, принимал манеру поведения ВП. Говоров извлекал из кейса свежую советскую прессу. Разговор переходил на профессиональные рельсы. Теперь Говоров чувствовал себя в своей тарелке, будто как раньше они сидят в редакции и совместно намечают для Вики темы дальнейших выступлений по радио. «Это я никому не отдам, оставляю за тобой, как сможешь, сделаешь два скрипта». И тут не было игры или притворства ни с чьей стороны. ВП был уверен, что как соберется силами, напишет, а Говоров, что рано или поздно получит этот материал. Кончалась публикация «Детей Арбата». ВП с нетерпением ждал последних номеров «Дружбы народов». Как только журнал приходил в редакцию, Говоров прочитывал его за вечер и на следующий день сам доставлял Вике или передавал через Савельева или Шафранова, тоже встречавшихся с ВП в том же кафе. О романе Рыбакова спорили в редакции, и отголоски этой дискуссии вспыхивали за столиком у Версальских ворот. В который раз мнения Говорова и ВП совпадали. Роман написан так себе, но образ Сталина очень интересный, особенно для советского читателя. В этом и основная ценность «Детей Арбата». Ну, Савельев и Шафранов – максималисты, требуют от советского писателя невозможного. Но мы-то с тобой были советскими писателями, помним всю обстановочку. А никто из вселенной не прорезался? Сам Лёва Самсонов голос не возвысил? Прорезались. Но я сказал, что «Дети Арбата» за тобой. Товарищ Самсонов, разумеется, свой руководящий голос возвысил. Четко выразился в том духе, что Рыбаков написал роман по заказу КГБ. Дескать, у них теперь такая установка. Даже ко всему привыкший Боря принес мне его скрипт, несколько потрясенный. Я выбросил его в корзинку. За что люблю Леву? Так это за постоянство. С ним никаких неожиданностей. Я о Рыбакове сделал беседу с Мишей. Он против романа, но он профессор-историк, у него серьезные аргументы. Побил он тебя? Не думаю, в конце концов у нас свободная трибуна. Вот приступишь к работе, мы вернемся к этой теме. И обсуждая так редакционные дела, Говоров все больше убеждал себя, что, конечно, врач – паникер. Вышел же Вика из больницы. Вон, как у него прекрасно работает голова. Ну да, слабость, но это от облучения. Курс скоро кончится. Вика выкарабкается, иначе быть не может. Иначе это нелепость, глупость, бред собачий. Иногда вдруг голос Вики срывался, на глазах выступали слезы. Вика вытирал лицо платком, закуривал, круто матерился. «Извините, ребята, мучают меня врачи. Говорят, осталось месяц терпеть. Потом заживу как человек». И тогда Говоров думал, что если советские товарищи увидят ВП в таком состоянии, то кто-нибудь непременно напишет, мол, плакал ВП от тоски по родине, затюканной нищетой и эмиграцией. Неужели не поймут, что слезы от боли, от физической немощи, что тело твое перестает тебе подчиняться? Но мысль, что Вика мог плакать в предчувствии смерти, Говоров начисто отметал. Не знал ВП диагноза своей болезни и был уверен, что проживет до 100 лет. А если знал, да только вида никому не показывал. Плотно опекал ВП его приемный сын Витя. Привозил в кафе и отвозил домой. возникал в середине вечера и, как бы проверяя, шутил. «Ну что, старый Мазай разболтался в сарае?» Исчезал куда-то, возвращался к 11, заказывал себе пиво, смотрел на часы. «Напозволяли себе, Платоныч! Ох, напозволяли! Ладно, погуляли и хватит!» ВП соглашался, не капризничал. Он и впрямь уставал к этому времени. Витя вел его к машине, слегка поддерживая плечом. Это то, чему был свидетель Говоров. Наверное, так происходило и в другие вечера. Во всяком случае, Говорову хотелось, чтобы когда-нибудь его сын Денис также заботился о своем отце. Гамбург после письма Бориса Савельева и бесчисленных переговоров с Парижем утвердил для ВП должность консультанта. Теперь ВП получит зарплату за все месяцы болезни, а дальше будет потихоньку, не напрягаясь, что-нибудь пописывать или комментировать. Раз ставку выбили, ее не отберут. Вика прошел Сталинград. Тяжелое ранение в Польше. Две серьезнейшие операции, где ему пророчили смертельный исход. Вика – везунок. У него железный организм. Он подмигнет и покажет фигу врачам. А гамбургская бухгалтерия может повеситься от тоски и перерасхода фондов. Однажды вечером Кира предложила: «Давай подъедем на Монпарнас. Ты уверена, что он в кафе? Может, позвонить домой проверить?» «Не надо. Если не застанем, будет у тебя повод для прогулки». Все столики внизу были заняты. К стойкам прилипла публика. Они поднялись по лестнице в верхний зал. Пустыня, освещенная блеклым светом ламп с красными пластмассовыми абажурами. И лишь в углу спиной к ним сидел человек в старой, выцветшей ковбойке. Знакомый, коротко остриженный затылок. Человек читал литературную газету. На их шаги человек обернулся. У него было совершенно мертвое лицо. «Ребята», — сказал Вика, — «вы приехали! Вы приехали! Отвернитесь, я сейчас ставлю зубной протез, приведу себя в порядок». Они позвали официантов, что-то заказали, начались тары-бары-растабары. Потом, сославшись на головную боль, Говоров отлучился минут на 20 сделать круг по улицам. На самом деле ему нужно было время осознать очевидную истину. Это не только возможно, это неотвратимо. И еще он понял, что не хочет видеть Вику таким. Пусть навечно в его памяти ВП останется прежним. Говоров понимал, что этой мыслью ни с кем не поделишься. Выглядит не очень красиво. И постарался загнать ее куда-то под ворох первейших дел и обязанностей, что крутились в его голове. Вернувшись, он увидел, что у Вики оживленные глаза и вообще, кажется, все нормально. Говоров малодушно поспешил отогнать мрачные предчувствия. Мало ли что померещилось. Вечер катился по привычному кругу. К 11 возник улыбающийся Витя. Расставались шутками. Договорились почаще встречаться. Все налаживалось в этом лучшем из миров. И то, что Вику опять положили в больницу на обследование, показало всем разумным и естественным. Поближе к врачам, так спокойнее. 1 сентября, листая советские газеты, Говоров обнаружил в московских новостях статью писателя Вячеслава Кондратьева. Кондратьев писал, что книги ВП входят в золотой фонд советской военной литературы и надеялся на их скорейшее переиздание в Союзе. В кабинете Говорова собралась вся русская редакция. Газета переходила из рук в руки. Праздник! Впервые с момента эмиграции ВП о нем хорошо отозвалась советская пресса. Говоров сделал одобрительные комментарии к статье Кондратьева и послал корреспонденцию по телефону в Гамбург. Пойдет в сегодняшней программе. Кто отвезет московские новости в больницу к Вике? Толя Шафранов вызвался поехать сразу после работы. Говоров чувствовал, что надо бы ему самому, ведь он не был у Вики с того вечера. «Поздравь Вику», – сказал Говоров Шафранову, «и передай от меня, что я замотался, но обязательно навещу его на днях». Утром Шафранов рассказывал, как радовался Вика, даже заплакал. Просил его не забывать привозить побольше советских журналов и какого-нибудь легкого чтива, желательно Семенона. На следующий день, 3 сентября, Вика умер. Последние слова он успел сказать сыну. «У меня ощущение, что я ударился мордой об пол». В русскую церковь на улице Дарю Говоров приходил только на панихиды и похороны. Ему были неведомы торжественные обряды свадьбы, Пасхи или Рождества, когда храм сиял кругом улыбающиеся лица, радостный хор голосов упруго бил высокие своды, изображающие голубые золотом небеса, откуда, наверное, кто-то тоже благосклонно помахивал ручкой. Нет, Говоров привык, что в церкви его встречали легкие, скрывающиеся в полумраке огоньки свечей, скорбные фигуры стариков и строгие лики с икон, провожающие очередных. Обычно Говоров находил Вику, и они с ним старались держаться в задних рядах, чтобы не маячить, когда остальные при определенных словах заупокойной молитвы опускались на колени. Вот тут особенно проявлялась их какая-то внутренняя связь. Сочувствуя горю, разделяя его, они не подчинялись форме, не отвешивали притворные поклоны. Может, это был их внутренний протест против тех, кто, едва успев пересечь государственную границу, с афишируемым рвением приняли крещение, бросились в религию, как вступали в партию. Или демонстративная верность тому нелепому и нехитрому ритуалу в Союзе писателей, в котором они столько раз участвовали, провожая в последний путь своих друзей. А может, ВП вообще предпочитал простой обряд своих военных лет – маленький холмик земли, куда воткнут фанерный щиток с красной звездой и винтовочный залп воздух. Может быть. Они никогда не обсуждали этих проблем, однако Говоров помнил, как на панихиде по Галичу, не на похоронах, а через год, когда привалило много народу, словно на престижный светский раут, и в центре, в почтительном полукруге публики, Ангелина Галич, вся в черном, на коленях, неистово крестилась и била поклоны. Вика мрачно буркнул в ухо Говорову. «Ну зачем этот театр?» И вот теперь панихида по Вике. Как всегда, проникновенно и грустно пел церковный хор. «Какой хор?» – подправил бы Вика. «Несколько божьих одуванчиков и этот, как он называется, дьячок, были». Вся Викина семья, русский отдел радио, несколько человек из русской парижской газеты, актер Лёва Круглый с женой, художники Задорнов и Целков, Синявские, супруги Ниссены, на квартире которых когда-то на заре своей парижской жизни останавливались Галич, ВП, Марамзин, Говоров. Не густо. Предварительная пристрелка, разведка боем, иронически хмыкнул бы Вика. Полный парад алле будет на похоронах. Грузный Лёва Самсонов с крупной седой головой за последние годы совсем стал седой, не выпячивался. Нас мало и нас все меньше. И самое главное, все мы врозь. Вспомнила строчка из рок-оперы Вознесенского. Кстати, ВП совсем не был в восторге от этого спектакля. Слишком много шума и звона, а я поклонник Станиславского. Говорову, напротив, рок-опера нравилась. Когда-нибудь придет и его черед. Здесь, с церковным отпеванием, а куда денешься? Или ты закажешь духовой оркестр, ехидно заметил бы Вика, и грузовик с черно-красным полотнищем на бортах? Нет, это невозможно, подумал Говоров. Никакого отношения к ВП это не имеет. Вика сейчас сидит где-нибудь в кафе, потягивает пиво, потешается над нами, дураками. Вон как ловко он всех разыграл. А вообще есть над чем посмеяться. Самсонов собирается толкать на похоронах речугу. Где совесть у человека? выгнал ВП из вселенной, пытался испортить ему жизнь на радио, а теперь рвется в лучшие друзья. А что мне делать? Не устраивать же свару на паперти. Понимаю, у семьи, у Гали и Вити сложные отношения с Самсоновым, и они хотят русское кладбище, престиж. Но ведь это обязательное подселение в чужую могилу. Вика говорил, что в случае чего предпочел бы уклад дома на Ванф. Конечно, решает семья. Ты в этом не участвуешь. Тогда все публичные представления без меня. Ты не придешь на похороны, и таким образом для тебя Вика не умер. Сидит в кафе у Версальских ворот. Уехал в Женеву, в Австралию. Скоро вернется. Будем ждать. Надо лишь предупредить Витю. Витя поймет. Разумеется, в русском Париже пойдут разговоры, особенно возмутятся во вселенной. Вон, дескать, каков лучший друг. Но Говоров полагал, что если для чего-то и нужны колокольни, то именно для того, чтобы с них плевать на общественное мнение.